Часть вторая. «Презри на завет твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия». Псалтырь 74:20. Глава 11. Граната мягко затормозила, и главный инспектор ПЕК из сыскной полиции присвистнул от удивления. «Смахивает, наконец, света!» – заметил он. Его шофер фыркнул в ответ. Пэк выбрался из машины и осмотрел место происшествия. В воздухе еще стоял запах гари. Все углубления на Уиллоу-Роуд заполнила вода, образовав небольшие сверкающие озерца. Пожарные заливали остатки трех уничтоженных огнем домов, и громоздкие кузова их ярко-красных машин бесцеремонно разрушали унылую серость улицы. Неподалеку стояла машина скорой помощи с открытыми настежь задними дверцами, готовая в любую минуту принять очередного пострадавшего. Человек в синей форме отделался от возбужденно гудящей толпы и быстро зашагал навстречу Пэку. «Главный инспектор Пэк, мне сообщили, что вы едете», – сказал он, взяв под козырек. Пэк ответил на приветствие небрежным кивком. «А вы, должно быть, инспектор Росс». «Так точно, сэр. У нас тут чертовская заваруха». И он мотнул головой, показывая на картину разрушений. «Вижу. Первым делом вам следовало очистить улицу от тех, кто не имеет прямого отношения к событиям прошлой ночи. Как раз собираемся этим заняться. Беда в том, что половина из них имеет к этому отношение». Пэк удивленно поднял брови, но ничего не сказал. Росс подозвал сержанта. «Прикажите всем разойтись, Том. Показания будем брать у каждого на дому. И уберите подальше журналистов. Заявление для прессы сделаем позднее. Я думал, что вы выставили посты, чтобы не допускать на улицу посторонних». «Выставили, но одних мало толку». «Ладно, свяжитесь с участком, пусть пришлют заграждение. И скажите, что нам не хватает людей. Гражданских сейчас же убрать. Немедленно». Сержант повернулся на каблуках и начал зычно выкрикивать приказания, не делая различий между своими подчиненными и обычными гражданами. Росс посмотрел на Пэка. «Отлично, инспектор. А теперь давайте посидим в машине и спокойно все обсудим», – сказал Пэк. Оказавшись в машине, Пэк сразу закурил и приоткрыл боковое окно, чтобы выходил дым. «Итак, рассказывайте», – сказал он, с тревогой посматривая по сторонам. Инспектор положил фуражку на колени. «Первым сигналом об опасности было переданное по радио сообщение одного из полицейских, патрулировавших на этой улице. Это был Постгейт. Он проводил надзор вместе с констеблем Хиксом». «Надзор? Ну, не совсем. Ну и необычное патрулирование. Вы слышали о происходивших здесь в последнее время странных событиях?» Пэк пробурчал что-то в ответ, и Росс принял это за подтверждение. «Местные жители потребовали какой-то защиты. Мы обеспечили патрулирование, чтобы они знали, что мы начеку. Но, по правде говоря, никто из нас не ожидал, что тут произойдет что-нибудь еще». «Похоже, что вы ошибались. Продолжайте». Инспектор неловко заерзал на сиденье. «Наш патруль доложил, что в тупике кого-то избивают или грабят». «В котором часу?» «Примерно в 11:30. Постгейт и Хикс подошли, чтобы разобраться, но вышло так, что разобрались с ними». «Сколько их было?» «Трое. Юнцы. Двое белых и негр». «И они отделали ваших полицейских? Это были отъявленные подонки, сэр!» Пэк спрятал улыбку, затянувшись сигаретой. «И это была не драка», — серьезно добавил Росс. «Вот как?» «Да, это было изнасилование». «Прямо на улице?» «Да, сэр, на улице. Они не подумали оттащить жертву в какое-нибудь укрытие, но это еще не самое странное». «Вы меня удивляете. Жертвой был мужчина». Пэк недоверчиво посмотрел на инспектора. «Я поражен», — только и сказал он. Росс испытывал мрачное удовлетворение от того, что ему удалось чем-то пронять своего начальника. «Его фамилия Скитс. Молодой, довольно мерзкий тип. Живет на этой улице. Видимо, возвращался из паба». «В следующий раз будет брать такси. А как ваши парни, сколько им досталось?» «Хиксу сломали челюсть. Почти все зубы выбили. Пока подоспела подмога, эти подонки сломали Постгейту обе руки и уже принялись за ноги». Пэк выпустил тонкую струйку сквозь плотно сжатые губы. «Подлые суки!» – процедил он. Росс не сумел в полной мере оценить сарказма старшего офицера. «В них не было ничего женоподобного, в этих троих. Я знаю, сам их допрашивал, когда они были доставлены в участок. И не заметили никаких отклонений? Они были сильно избиты, оказали сопротивление при аресте. Держу пари. Пэка забавляла растущее негодование инспектора. Ладно, Росс, я не собираюсь обвинять ваших парней в том, что они проучили этих подонков. Вам удалось что-нибудь из них вытянуть? Нет. Как зомби, все трое. Ни слова за всю ночь. А что потерпевший? Мои люди нашли его при попытке незаметно улизнуть домой. Он утверждает, что эти трое молодчиков сидели на тротуаре и ждали, пока кто-нибудь подойдет. Они, скорее всего, не здешние. Он никогда их раньше не видел. Хорошо. Я уже получил об этом представление. Что еще? Пэк кивнул на тлеющие дома. Помимо очевидного, разумеется. Примерно в 1:30 ночи мы получили сообщение, что какой-то неизвестный проник в дом номер... Росс достал из нагрудного кармана блокнот и мгновенно открыл его на нужной странице. Номер 33. Звонила миссис Джек Кимбл. Пока мои парни туда добрались, ее муж уже справился с проблемой. «Не заставляйте меня гадать!» У Кимблов 15-летняя дочь. Она спит в комнате, окна которой выходят на улицу. В ее спальню вломился мужчина. «Никак еще одно изнасилование?» – с омерзением спросил Пэк. «Так точно, сэр. Злоумышленник жил напротив Кимблов. Его звали Эрик Чаннинг». «Звали?» «Да, его уже нет в живых. Этот, как бишь его, Кимбл, учинил над ним самосуд?» Чтобы добраться до окна спальни этой девушки, Чаннинг воспользовался приставной лестницей. Он даже не потрудился открыть окно. Пробил стекло головой и набросился на нее. Пока миссис Кимбл нам звонила, мистер Кимбл занимался тем, что отправлял кандидата в насильники туда, откуда он пришел. При падении Чаннинг сломал себе шею. «Возлюби ближнего своего, да? За этим Кимблом ничего такого не водится? Он состоит на учете в полиции?» «Нет, просто слишком остро реагирует. Вот и все». «Будем надеяться, что суд отреагирует не так остро». «Что еще?» «Ну, а где-то около 3 началось настоящее светопреставление. Как будто этих 2 инцидентов оказалось мало. Начался пожар». «Причина?» «Сперва загорелось на одной половине. Затем огонь перекинулся на примыкающий дом. Мы думаем, что ближайший к ним дом загорелся от искр». «Да, но как начался пожар?» Росс тяжело вздохнул и снова заглянул в свой блокнот, чтобы уточнить имя. Тревогу поднял некий Роналд Кларксон, бывший бизнесмен. Он проснулся от запаха паленого. Это горела его жена, сидевшая на полу спальни. Она облила себя керосином. Кровать тоже была облита. Ему повезло. Он еле успел выскочить. Пэк от удивления вытаращил глаза. От его сарказма не осталось и следа. Росс продолжал, не без удовольствия поглядывая на лицо главного инспектора. К тому времени, когда прибыли пожарные, дом сгорел дотла, и примыкающую к нему половину спасти было невозможно. Дом напротив горел вовсю, но им удалось взять огонь под контроль, прежде чем он полностью охватил здание. Этой ночью здесь было 8 машин. Казалось, что повторяется немецкая бомбежка времен войны. «Еще кто-нибудь погиб, кроме жены Кларксона?» «Нет. К счастью, все успели спастись благодаря тому, что Кларксон вовремя поднял тревогу». «Он дал какие-нибудь показания по поводу ее поступка, ее самосожжения?» «Он сказал, что у жены в последнее время была депрессия». Пэк презрительно фыркнул. «Депрессия, черт возьми!» «И еще одно». «Шутите?» «Ничуть. Впрочем, это не так страшно. На рассвете, когда пожарные еще боролись с пламенем, а я носился вокруг как безумный, чтобы выяснить, что происходит, к одному из моих полицейских подошел какой-то человек и попросил, чтобы его арестовали». «Это, должно быть, приятно вас удивило. Кто же это был? Еще один псих?» «Не похоже. Его зовут Бруер. Живет в доме номер 9». «И что же?» «Он боялся, что сделает что-нибудь со своей семьей. Полицейский пошел вместе с ним к нему домой и обнаружил жену и детей Бруера связанными и запертыми в шкафу». «И вы утверждаете, что он не псих?» «Я разговаривал с ним. Вполне благонамеренный обыватель, до смерти перепуганный своими собственными выходками. Он не мог объяснить, почему это сделал, но хотел, чтобы его изолировали, и он не смог причинить им вреда. Вот чего он боялся». «Надеюсь, вы уважили его просьбу?» «Само собой. Сейчас он в камере, но когда все уладится, мы отправим его в больницу». «Хорошо. Только сначала я с ним поговорю. Это все? Насколько мне известно. Как я уже сказал, мы проверяем все дома. И все же, что за безумие охватило эту улицу, инспектор? До недавнего времени это был обычный спокойный район. Все началось год назад. Вы имеете в виду то групповое самоубийство? Да, сэр. Этот дом, он назывался Бичвуд, только вчера снесли. Почему? Как я выяснил, владелице этот дом просто осточертел. Он всегда пустовал. Агенты не могли его продать. Возможно, обитавшие в нем духи мстят за разрушение. Росс внимательно посмотрел на Пэка. На днях там произошли довольно странные события. Некто по имени Кьюлик сообщил нам, что он будет проводить в этом доме сеанс или что-то в этом роде. Мы проверили, есть ли у него разрешение от владелицы. «Так значит, там действительно водились призраки?» Пэк с сомнением покачал головой. «Не знаю. Зато в подвале обнаружили голую женщину. Это была сиделка, которая, как выяснилось, прикончила своего хозяина, старика с этой улицы, за которым она ухаживала уже много лет». «Да, я слышал об этом. Но ничего не знал о сеансе». «Я не уверен, что это был именно сеанс. Знаю, что там присутствовал какой-то эксперт по привидениям». «Ясно. Надо будет поговорить с этим Кьюликом и прочими, кто был там вместе с ним. Неужели вы думаете, что это имеет какое-то отношение к привидениям?» Росс был удивлен. «Увольте, инспектор. С другой стороны, не думаю, что это имеет какое-то отношение к качеству питьевой воды. Я считаю, самое время собирать факты и пытаться их осмыслить. В противном случае, скоро здесь нет с кем будет поговорить. Все либо перемрут, либо окажутся в психушке». Резкий стук в окно заставил обоих обернуться. Над ним склонилось старушечье грубое лицо. Стук повторился. «Кто здесь главный?» – проскрипела женщина, глядя прямо на Пэка. «Чем могу служить, мадам?» – спросил инспектор, приспустив стекло. «Куда подевался мой чертов пес?» – спросила старуха, и Пэк обрадовался, увидев, что к ним спешит тот самый сержант, с которым недавно разговаривал Росс. «Простите, мадам, но если...» – начал Пэк. «Как сквозь землю провалился. Всю ночь его не было. Почему вы просиживаете тут свою задницу вместо того, чтобы искать его?» «Сообщите подробности сержанту. Я уверен, что он поможет найти вашу собаку», – учтиво ответил Пэк. И вздохнул с облегчением, когда полицейский увел вздорную старуху под руку. «Такое бедствие! Она лезет со своим дурацким псом!» Инспектор Росс удивленно покачал головой. «Виноват, сэр». Сержант снова подошел к окошку машины. «В чем дело, Том?» – спросил Росс. «Я просто подумал, что вас это заинтересует. Насчет собаки». Пэк красноречиво закатил глаза. «Сэр, возможно, это пустяки, но жалоба этой пожилой леди уже пятая за сегодняшнее утро. Это пятое домашнее животное, пропавшее за ночь. Похоже, они все разбежались». Наброшенный в упор взгляд Пэка, Росу оставалось только пожать плечами.